Оракул. В каком-то капище был деревянный бог. И стал он говорить пророческие ответы и мудрые давать советы, зато от головы до ног обвешан и сребром, и златом, стоял в наряде пребогатом, завален жертвами, мольбами заглушен и фимиамом задушен. В оракула все верят слепо. Как вдруг, о чудо, о позор, заговорил оракул вздор, стал отвечать нескладно и нелепо, и кто к нему зачем не подойдет, оракул наш, что молвит, то соврет. Но так, что всякий дивовался, куда пророческий в нем дар девался. А дело в том, что идол был пустой, и саживались в нем жрецы вещать мирянам. И так, пока был умный жрец, кумир не путал враг. А как засел в него дурак, то идол стал болван болваном. Я слышал, правда ли, будто встарь судей таких видали, которые весьма умны бывали, пока у них был умный секретарь.